Как гостья, Нацу чувствовала, что затворять штормовые ставни на веранде – это ее обязанность. Их было 8, и они тяжело закрывались. К тому времени, как она затворила их все, то уже успела немного вспотеть. Закрыв последнюю, Нацу засунула в карниз деревянный ключ и окинула взглядом левую руку. На ней недоставало мизинца и безымянного пальца. При закрытии штормовых ставней ей всегда не хватало силы. Она вздохнула, и как раз тогда сзади ее позвала мать Касимы. «Спасибо, Нацу-сан. Мне бы хотелось, чтобы ты осталась здесь насовсем. Мне бы тоже этого хотелось, но Акио-сан никогда не согласится. Он дурачок, но у него есть гордость». Она горько улыбнулась. «Но скажи ему, что если его уволят, мы его наймем. На ферме не хватает рук и не хватает наследника». В гостиной, граничащей с верандой, она заготовила 3 половых подушки. 3 чашки чая уже стояли горячими. После того, как Нацу поблагодарила ее и села, мать Касимы села на одну из 3 подушек. Затем из коридора появился отец Касимы, одетый в юкату. «Харутян уснула?» – спросила она у него. «Да, уснула, уснула. Я всегда был специалистом по усыплению детей. С Аки я всегда сжимал часть в шее и...» «Помолчи, старик, просто сядь!» Муж покорно последовал инструкциям жены. Он опустил плечи и вздрогнул, вежливо сев рядом с ней. «Ты знаешь, зачем я тебя сюда позвала? Потому что тебе одиноко?» «Нет». Нацу осознала, что мама Касима на нее смотрит. Затем пожилые люди вздохнули в унисон и уселись поудобней. «В очередной раз мы должны попросить тебя позаботиться о Касиме Акио». Они поместили руки перед собой в сидячем поклоне. Нацу лихорадочно вытянула руку. «А, прошу, не нужно. Я, ну, хотела бы тоже». Она поместила собственные руки впереди и опустила голову, словно начиная соревнование, кто поклонится ниже. После 10 секунд в такой позе все 3 сели прямо. Кончики бровей Нацу опустились. «К чему все это?» «Мы проделаем это столько раз, сколько потребуется. Аки сказал, что возьмется за свою работу всерьез, и поэтому он наверняка станет несколько тобой пренебрегать», — сказала его мать. «К тому же он наверняка будет о многом тебе лгать. Вот почему мы хотели бы... Вам не нужно просить у меня за него прощения», — сказала Нацу. Ее выражение лица смягчилось, и она поднесла руку к груди. «Я тоже о многом его обманываю». «Вроде твоей готовки?» «Не только об этом, отец. У девочек есть немало тайн, о которых мальчики не подозревают». «Не нравится мне, как это звучит». Он засмеялся, а Нацу кивнула. «И я говорила ему одну большую ложь. А? Одной дождливой ночью, едя на автобусе по дороге здесь внизу, я попала под обвал, помните?» Родители Касимы переглянулись. «Это правда», — неуверенно сказал его отец. «Ты направлялась к раскопкам каких-то руин сверху, да?» «Да, это... Ну, ложь, которую я упомянула, уже достаточно старая, так что я могу вам рассказать. В ночь того случая 8 лет назад...» Она немного опустила голову, отвернувшись от них. «Я направлялась не к руинам». Она подняла глаза, чтобы встретить их молчаливые взгляды. «Я сказала родителям, что отправляюсь на руины, но на самом деле собиралась приехать сюда. Я обменивалась письмами с Акио-саном со времен выпуска, но я по-прежнему гадала, как он поживает. Я планировала посетить его ночью, чтобы он увидел меня дома и...» Она чувствовала, как на этих словах ее щеки становятся все краснее и краснее. «Оглядываясь назад, это было невероятно неприлично». «Нет, И после аварии я была ошеломлена, когда человеком, спасшим меня, оказался тот, кого я желала больше всего увидеть». Она кивнула и негромко произнесла. «Все думали, что я попала в аварию на пути к руинам, и он остался помочь мне с реабилитацией. И затем попросил меня за него выйти». Она снова опустила голову. «И поэтому я испугалась. Я направлялась сюда с такими непристойными планами, и авария словно была моей карой. Но он остался со мной, не зная или не спрашивая о правде. Она перевела дух. Я вовсе не та женщина, за которую он меня принимает. Я ничего не знаю о мире. Всегда притворяюсь, что знаю, как себя вести. И я полна непристойных мыслей. И все равно он на мне женился. Она сложила пальцы левой руки вокруг правой. И по какой-то причине мне стало страшно спрашивать, почему он на мне женился. Нацу вздохнула и обнаружила, что родители Касимы пристально на нее смотрят. Ах. Она торопливо разделила ладони и замахала ими туда-сюда. Это уже прошло. Я могу говорить об этом как раз потому, что уже оправилась. Серьезно? Но... Да, теперь со мной все хорошо. Это прошло, как только внутри меня сформировалась Харуми. Может, это и нечестно, но рождение ребенка заставило меня осознать, что между нами есть что-то еще, помимо ответственности и жалости. Она горько улыбнулась. И если бы тебе не было до кого-то дела, ты бы не стал записывать своего с ней ребенка на пленку и не старался бы приходить домой каждый день, разве нет? И я кое-что поняла. Каждый раз, когда он возвращается, то непременно говорит мне «я дома». И когда мы едим, он непременно говорит мне «спасибо». Он всегда это делал, но я никогда особо не присматривалась. Полагаю, даже атаки иногда бывает прок. Ой, но когда он без спроса купил видеокамеру, я 3 дня отказывалась с ним разговаривать. Ее улыбка утратила горечь, и она выпрямила спину. Поначалу это могла быть как ложь, так и правда. Но сейчас Акио-сан, я и Харутян – настоящая семья. Да, согласилась мать Касимы с небольшой улыбкой. Ты приложила к этому немало усилий, не так ли? Нет. Нацу покачала головой. Это все усилия Акио-сана. Вот почему я должна вернуть все усилия, которые он направляет в нашу сторону. Быть может, мне и одиноко, когда его нет рядом, но Харутен отныне станет нашей поддержкой. С нами все будет хорошо. На этих словах Нацу обхватила 3 пальца левой руки своей правой, и она медленно сложила руки перед собой, глубоко поклонившись. Но когда женщина заговорила, это был твердый голос. «Как Такаги Нацу, и ныне как Касима Нацу, я прошу вас позаботиться об Акио-сане, Харумитян и обо мне». Сражение достигло вершины Сусао. Остатки мостика образовали площадку обожженного металла. Пространство в 15 квадратных метров тускло отражало луну, и подобно могильному камню в центре стоял силуэт. Это был громадный меч, не менее 2 метров в длину, созданный путем сплетения множества тонких металлических пластин. Он вонзился в металлический пол, находясь перпендикулярно небу. На остатке мостика примчались 2 фигуры, и еще одна прибыла с небольшим опозданием. Первыми появились Саяма и Касима, за ними последовала Синдзи. Касима вскочил в центр мостика прямо перед Тоцкой. Но он не потянулся к мечу, знаменующему его победу. Это больше не являлось его условием победы, а раз так, он продолжил сжимать Фуцуно. «Подходи, жаждущий контроля над драконом! С удовольствием!» ответил Саяма. Он бросился вперед и в качестве отвлекающего маневра сместил тело вправо. На рывках и прыжках вокруг него обвивался ветер. Его движения походили на того, кто освободился от сковывающих его пут. Он был быстр. Но Касима мог видеть и кое-что еще. Чтобы использовать всю силу на Фуцуно, он отклонился телом назад, замахнувшись 2 руками. В следующий миг Касима направил клинок Фуцуно туда, где, по его предположению, окажется Саяма. Потомок оружейных богов влил все свое внимание в тот взмах. И в этот же миг, глянув Касиме прямо в глаза, Саяма продемонстрировал определенную технику – искусство ходьбы. Касима увидел, как Саяма неожиданно пропал. Он научился, как это делать? Обмениваясь ударами мечей и синхронизировав дыхание в своих действиях, ему хватило лишь 1 взгляда в глаза, чтобы достичь определенного уровня общей синхронизации. И его враг сделал именно это под самый-самый конец. Выходит, Лоу Гир использует для победы технику второго гира? Как интересно. Касима ощутил радость. Да, подумал он, неплохо. Он понимал, насколько сильно Саяма сосредоточен на победе. Парень даже готов был воспользоваться техниками второго гира. Когда на кону победа, различия между Лоу Гиром и вторым гиром не имели значения. И поэтому Касима не остановил взмах меча. Саяма на пути клинка больше не было. Вне восприятия Касима он, скорее всего, резко остановится и в следующий миг атакует с другого положения. Касиме нужно было разглядеть сквозь его искусство ходьбы. И чтобы это сделать, ему нужно выбить себя из синхронизации. Ранее Саяма сумел это сделать, еще сильнее окунувшись в прошлое. В таком случае, как же поступит Касима? Его зрение донесло до него ответ. За ночным небом, на востоке, виднелись горы Акутамы. Все верно. Там находятся люди, которые меня ждут. Ему было куда возвращаться. И осознав это, он перестал стремиться к тому месту. Вместо этого, Касима его принял. Он не сражался ради победы, убийства или потери. «Я сражаюсь, чтобы туда вернуться!» Сразу же после этого мужчина ощутил в ладони вес. Он ощутил вес металла, вес клинка и вес рассекающего ветра. И пусть всего лишь на миг, но мысли о том, что ему важно, сделали его, оружейного бога, чем-то иным. Это действительно длилось всего мгновение, но его было достаточно. Освободившись от уз оружейного бога, Касима покинул синхронизацию Саямы. Итак, он прорвался сквозь его искусство ходьбы. Саяма был всего в шаге слева. Чтобы нанести последнюю атаку по Касиме, он опустил свой меч к поясу. Вероятнее всего, парень планировал напасть в ту же секунду, когда Касима обрушит меч Фуцуно о пол. Вот когда это должно закончиться. Но Касима принял молниеносное решение. Направляя клинок вниз, он убрал от Эфеса правую руку и наполнил всей своей силой правый кулак и врезал в правый бок Фуцуно. В то же мгновение кулак треснул, и через затылок до его мозга пронесся тупой импульс. Но ему было плевать. Касима успешно изменил траекторию гигантского меча. Теперь Фуцуно направлялся к Саяме. Он войдет через верх его головы и выйдет через левый бок. И Саяма отреагировал. Он взмахнул мечом у пояса и перехватил громадную массу, не спадающую сверху. Но толку не будет. Удар Касима отличался от предыдущих. Он обладал начальной скоростью оружейного бога и был нанесен с должной опорой под ногами. Этот удар не предполагал удерживания меча только левой рукой. Он проявил свою силу за миг. Прежде чем удар достиг клинка Саямы, волосы, обвязанные вокруг лезвия и его руки, рассыпались. Оберегающая его защита принцессы покорежилась вмиг и в заключении разбилась. И под рассыпающимися в воздухе волосами два меча пересеклись. «Саяма-кун!» Касима услышал крик девушки, но это ничего не изменило. Меч Саямы неожиданно сломался. Это породило громадный металлический звон. Скорость взмаха Фуцуно не замедлилась, и у Саямы не осталось защиты. А Касима тоже никак не мог его остановить. «И это!» – закричал он. «И это твой ответ!» И услышав, как его собственный голос заливает пространство, Касима кое-что увидел. Он увидел ответ. Сначала мужчина услышал новый металлический лязг. Фуцуно разлетелся на куски. Массивный кусок режущего металла сломался. Тот меч заставлял его усомниться во всем 8 лет назад, но теперь рассыпался, словно слепленный из песка. Он покрылся трещинами, не сумев устоять под нисходящим движением. Словно обнимая воздух, рассекающий клинок, треснул и раскрошился. «Что?» До того, как Касима успел задать дальнейшие вопросы, он это увидел. В правой руке Саяма кое-что держал. Это был небольшой черный флоппи-диск. «Это собрание имен, принадлежащих несчетному количеству богов второго гира, которые, можно сказать, являются самим вторым гиром. Фуцуно создавался как символ второго гира, и поэтому он не сможет это рассечь. Сжимая оставшуюся рукоять Фуцуно, Касима слушал слова парня. «Это доказательство, что ты поистине создал что-то из второго гира». Саяма двинулся. Парень крутанулся, повернувшись спиной, подпрыгнул и в прыжке нанес удар ногой с разворота. Он попал в цель. Грудь Касимы налилась тупым звуком и его откинуло назад. «Но это еще не конец!» «Согласен!» – воскликнул Саяма. Они оба одновременно улыбнулись. Касима развел руки в стороны, отмахнулся от осколков Фуцуно, рассеянных в воздухе, и мощно ступил на металлический пол. Он выдал вдох, проигнорировал боль в груди и устремился вперед. «Носитель дракона! Как у потомка тех, кто не смог подчинить дракона, у меня к тебе вопрос!» Перед его глазами лежал Тоцка. Этот меч из второго гира был выкован его дедом. Он по-прежнему не знал, какой от него придет ответ. Касима потянулся сломанной правой рукой и схватил Тоцку. И в ту же секунду он увидел, как из грудного кармана защитной униформы Саямы вытащила головку животное. Это был Баку.